Глава 58. Люди меняются, но не Хорги. Его щупальца тянули к себе не пойми откуда взявшееся большое животное. То даже не дергалось, парализованное веществом растения. И когда язык цветка уже дотягивался до жертвы, он молниеносно обвил ее и втянул в свою утробу. Большое животное, похожее на медведя, но с хоботом и по всему телу покрытое мелкими чешуйками костяных наростов, влезло в расширившуюся пасть без проблем. Ворон, смотревший на это с приличного расстояния, почувствовал, что сейчас и правда не стоит лезть на неизведанного врага. Мало того, что из-за размеров монстра его щупальца были длинными и достигали 15 метров, так они еще были и очень быстрыми. Если они вступят в бой, то живым в итоге останется только он, и то после того, как его отправят на перерождение. Несовпадение Уилл обнаружил не сразу, но когда обнаружил, то ничего не понял. Вокруг монстра не было фиолетового дыма, хотя его сила была просто пронизана аурой проклятия. Уилл думал об этом феномене, когда заметил, что у подножья этого исполина привязано чье-то тело. Оно было таким маленьким, что разбойник заметил его лишь из-за того, что рассматривал растение для последующего анализа и возможной тактики борьбы, стараясь не пропустить чего-то полезного. Он не мог увидеть, кому именно оно принадлежит, но чувствовал, что ему осталось недолго. Монстр что-то выкачал из связанного тела и словно наполнялся неведомой силой. На глазах Уилла здоровье растения получило прибавку. Имя пасть демона, Виконт, уровень 85, здоровье 34100. Серьезно? Что происходит? Дабы убедиться в своем здравом уме, он неотрывно наблюдал за здоровьем пасти демона и убедился, что с его зрением и разумом все в порядке. А вот с гигантским растением однозначно нет. Имя пасть демона, Виконт, уровень 85, здоровье 34200. Твою мать, значит оно не с самого начала было таким. Если он оставит его здесь еще дольше, то никогда не дорастет до этого чудовища. Разбойник метнулся обратно к группе и рассказал о том, что увидел. Дальтара нахмурился. Хоть у него и было острое зрение, которому бы позавидовал даже орел, он почему-то не заметил тело. Хотя, стоит признаться, он не особо-то и разглядывал его. Увидев размеры и поняв, что это за растение, он решил, что здесь им точно ничего не светит. По крайней мере, не сейчас. Теперь же выяснилось, что растение в любом случае необходимо убить, иначе даже представить страшно, что произойдет. «Ворон, что ты предлагаешь?» – спросил лучник, явно не понимая того, как он собирается убивать этого гиганта. «Моим предложением было обратиться к вам. Моя миссия выполнена, теперь вы выполняете свою», – ответил Уилл и стал ждать предложений. «Я не видеть большой, ешь-ешь, но маленький часто бить». «Ловкий, быстр, сложен враг», — поделился своим впечатлением Дрейрок. Двое других молчали, явно не бившиеся с подобными растениями. «Дальтара, поделишься идеями?» «Моя идея — это уносить отсюда ноги и звать армию, черт возьми. Ты же видел, какие у этой пасти щупальца? Я, конечно, доверяю тебе и обещал помогать стать сильнее, но на самоубийство я не подписывался». «Позвать армию, говоришь?» «Капитан, разве этот монстр не будет грозить вашему городу и охотникам, добывающим еду в лесу? Если он уже таких размеров, то что будет через неделю, месяц или полгода? Если хотите оставить все как есть, то ваше дело, но потом может быть поздно». Брови Дрейрока вжались в переносицу. Предполагаемое развитие событий явно ему не нравилось. «Если бы не этот разбойник, который ищет непонятно что в лесу, то его люди не скоро бы обнаружили эту пасть дьявола. Но прежде чем собирать людей на гибель, он должен был увидеть, с чем будет предлагать своим воинам драться насмерть». «Мой идти узнай, о ешь-ешь». И приказав двум воинам, стоящим рядом, ждать его, он направился в ту же сторону, что и Уилл до этого. Парень глянул на лучника. «Как-то мы неправильно поступаем. Надо было сразу идти всем, чем по одному таскаться». И тут его словно молния поразила. «Дрей, Рок, пошел один. Мало ли что он там говорил». «Глядя на него, не скажешь, что он любит прятаться за своих врагов. Дальтара, догони его быстро! Капитан — это берсерк чистой воды, если ему что-то взбредет в голову, то все, обратной дороги не будет!» Хорошо, что тот быстро соображал, а еще лучше, что бегал быстрее, чем Уилл. «Только бы капитан не полез в бой, пожалуйста!» Раздался боевой клич упомянутого Хорга, и лицо ворона приобрело самое грустное выражение, которое оно вообще могло показать. «Не догнал, значит», – прошептал он, срываясь с места вместе с двумя воинами. Картина по их пришествии выглядела настолько плохо, что Уиллу хотелось просто лечь и на все забить. Дрейрок боролся с тремя щупальцами и пытался прорваться к обмотанному телу. Лучник с трудом уворачивался и уклонялся вне радиуса их длины, но тем это не мешало. И они кидали в него камни, разломанные куски ближайших деревьев, которых тут было еще более чем достаточно для отстрела самых умных. Все его стрелы ловило одно из свободных щупалец и явно не чувствовало от этого дискомфорта. Еще два свободных щупальца не мешали остальным и стояли на страже своего тела, готовые к бою в любой момент. Мозг разбойника заработал на пределе. Он осмотрел растение еще раз и увидел единственное правильное на данный момент решение. Надо бежать. Имя пасть демона. Виконт. Уровень 85. Здоровье 34500. Но хоть решение и было правильным, он поступил как раз наоборот. «Воины, отвлеките щупальца!» — крикнул ворон и побежал в направлении Дрейрока. Щупальца, словно кнутые, щелкнули и тут же отреагировали на нового врага, метнувшегося в его сторону. Но воины, натренированные и выбранные капитаном как раз для боя, тут же преградили им путь, ввязавший в схватку 2-2. Когда одно из них пыталось напасть на Уилла сзади, кто-то из воинов тут же применял навыки рассечения, воля меча, летящая сталь, и те, будучи дальнобойными атаками, наносили урон. Получившие атаку, они, словно отдельный организм, начинали яростно бросаться на обидчика. Ворон тем временем приближался к капитану и, подобравшись на нужное расстояние, активировал сумеречный шаг, уходя в тени и продвигаясь ближе к телу. Что бы это ни было, но их нужно изолировать друг от друга, иначе явно случится что-то ужасное. Вполне возможно, это был один из тех случаев, про которые говорили разработчики. Монстр явно эволюционировал, найдя какой-то иной способ использовать проклятую энергию. Пасть демона чувствовала ворона, но физические и магические атаки не действовали на него. Скорость была невероятно низкой, но иначе шансы добраться до тела были равны 0%, не больше и не... Хотя вот как раз шансов меньше 0 у него было, хоть отбавляй. Время навыка истекало. Какой-то из щупалец отстало от Дрейрока и стало уделять пристальное внимание передвижениям разбойника, ожидая его выхода. 7, 5, 4, 2, 1... «Пытка!» Время замедлилось. Всего 4 секунды, которые могли помочь ему быть совсем чуть-чуть быстрее монстра, выше него на 30 уровней. Щупальце взвилось и хлестнуло по земле у него за спиной, буквально на доли секунды разминувшись его телом. От удара по земле прошла дрожь. Уилла пошатнуло, и он, упав, оказался прямо у тела. Не мешкая, он тут же перекатился от шедшего сверху удара и, вскочив, замахал кинжалом, как профессиональный парикмахер, быстро разрезая какое-то вещество и освобождая... Кто это? Руи! Растение завизжало, и все щупальца рванули к Уиллу, стараясь забрать тело обратно. Одна секунда. Свист! Свист! Свист! Все щупальца, рассекая воздух, перестали обращать внимание на остальных и с единственной целью – убить разбойника – понеслись в его сторону. Они действовали синхронно, словно напоминая, что все эти 15-метровые убийственные приспособления – единый организм. Секунда тянулась, и первое, что пришло в голову ворону – это словно щит выставить маленькое тело существа неизвестной расы. Что-что, а сканировать ему сейчас не позволяла ситуация. Несшиеся, словно огромные стрелы из осадных арбалетов щупальца, резко остановились прямо возле импровизированного щита. Уилл хотел было облегченно вздохнуть, но пожирающая аура сзади заставила его на рефлексах выставить тело назад. Растение словно жалобно завизжало, а потом, завопив, начало молотить конечностями о землю вокруг Уилла, стараясь вывести его из равновесия, чтобы язык смог схватить ворона, а одно из щупалец забрать обратно маленькое существо. Хорги и Дальтара пытались их как-то отвлечь, но те не обращали на них внимания. Переглянувшись, они кивнули и начали убивать его. «Ворон!» — закричал лучник, стараясь перекрыть поднявшийся гул от ударов щупальцами. «Я не знаю, что ты там делаешь, но не вздумай останавливаться, иначе ты умрешь, и мы с тобой заодно. Продержись хотя бы 6 минут. Если он не обращает на нас внимания, то мы его быстро убьем!» Уилл молчал и сосредоточенно кувыркался и подпрыгивал, стараясь не упасть на землю, и следил за треклятым языком. Парень уже видел его в действии, и прошлая смерть по сравнению с этой будет сущим пустяком. Учитывая, что он еще помнит о тех чувствах, то испытывать новые ему совершенно не хотелось. К сожалению, он понимал, что максимум, что он сейчас сможет, это 3 минуты, а должен выдержать 6. Вот быть в самом центре битвы он еще не привык. Появляться в самый последний момент и менять ход – это да, это ему подходит. А вот так, на острие атаки, а точнее совсем не атаки, а банальных танцев у пропасти, побывать еще не доводилось. Твою ж, рев души! -450. Руи! Ха! Уилл замер, удивленно таращаясь на сжавшиеся и будто уменьшившиеся в размерах растения. Бесплотная пасть атаковала язык, который в очередной раз подкрадывался сзади. Язык, наделенный чуть ли не 10 000 рецепторов, у такой твари, наверное, вообще является чем-то вроде разума. И если рев души его так ранил, то он не имеет защиты от ментальной атаки, а значит, дебаф растерянности... «У вас 30 секунд, чтобы его убить, или бежим отсюда!» Со всей силы закричал ворон, отбегая от замершего монстра как можно дальше. Имя пасть демона Вихонт. Уровень 85. Здоровье 13720 из 34500. Положив тело подальше от боя, он как можно быстрее вернулся обратно. Пусть его атаки наносят и мало урона, но через 25 секунд эти крохи, возможно, помогут убить тварь. -230. -198. -199. Кинжал, который давно уже стоило поменять, мелькал, не переставая наносить высунутому языку небольшой урон. 8, 6, 4. Быстрее, бейте самым мощным из своего арсенала! Парень сам применил один раз двойную атаку, но навык не прошел. Имя пасть демона Виконт. Уровень 85. Здоровье 1890 из 34500. «Бежать вы!» – заревел Хорг, а сам, оттолкнувшись от земли, взлетел 3 метра вверх и раскрутил свое оружие. Воздух вокруг его двуручного меча сгустился и начал наэлектризовываться, образуя ветвистые молнии, проходящие по клинку. Они напитывались, становились толще и толще. 0. «Ра! Падение в бездну!» Даже акцент его расы пропал. Может, его мозг там молния зацепила и поправила что-то? Послышался гром, и Дрейрок, обрушившись на тело растения, выпустил силу клинка. Руи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и пасть демона яростно верещала, а затем замерла. Контуры тела, видимо, еще секунду назад опали, превращаясь в пепел.